Шли дни. Волгин все откладывал и откладывал отлет из Ленинграда. Он никак не мог решиться расстаться с местом, где когда-то находился его родной город, с Октябрьским парком. С Владиленом или с Мэри, чаще всего один, он каждое утро садился в орелет и отправлялся к берегам Невы. Оставив машину где-нибудь недалеко от Медного всадника, откуда он всегда начинал свои странствования и куда возвращался вечером, чтобы лететь домой, он бродил по знакомым местам, разыскивая следы былого. Так он нашел место, где прежде стоял дом, в котором он родился и вырос. Ему показалось, что одно из гигантских деревьев, росшее там, то самое, что росло прежде во дворе. Место, где до замужества жила Ира, он тоже отыскал в густой чаще. Владилен достал Волгину план парка, но и без этого плана он легко ориентировался в лабиринтах аллей, казавшихся ему прежними улицами, по которым он так часто ходил в своей первой жизни. Почти на каждой аллее Волгин встречал хорошо знакомое. Зданий, имевших историческую архитектурную ценность в Ленинграде, всегда было очень много, и все они тщательно сохранялись. Иногда Волгин совершал длительные прогулки по Неве и ее многочисленным рукавам. Орелет скользил по воде быстро и беззвучно, только плеск рассекаемых волн и длинные полосы пены, расходившиеся в стороны от острого носа, напоминали, что воздушный аппарат превратился в лодку. Как-то незаметно Волгин вполне овладел искусством управления. Ему уже не приходилось думать, как направить орелет в нужную сторону, это происходило автоматически. Чуткая машина, повинуясь малейшему желанию своего пассажира, опускалась на землю или на воду, всегда мягко и плавно поднималась в воздух, меняла скорость и направление. Точно воля человека была здесь ни при чем, а она сама выбирала путь. Летать или плыть по воде на орелете было наслаждением. Словно вырастали вдруг крылья или человек превращался в рыбу. Машина могла плыть даже под водой, ее герметический фюзеляж не пропускал влаги. Все эти дни стояла прекрасная погода, небо было безоблачно. Волгин знал, что это делалось вопреки расписанию специально для него. Календарь был нарушен, вероятно, впервые за много лет. Октябрьский парк всегда был полон людей. Волгина замечали сразу, но никогда больше возле него не собиралась толпа, как это случилось в первый день его прилета в Ленинград. Распорядился ли об этом кто-нибудь, или это явилось следствием свойственной людям новой эры чуткой деликатности, изменившей им один единственный раз, Волгин не знал. Он видел, что на него смотрят с любопытством, но ненавязчиво. Многие улыбались ему или приветствовали дружеским жестом. Это внимание было ему приятно. Иногда Волгин спрашивал, как пройти к тому или иному месту. Ему отвечали вежливо и просто, ничем не показывая, что спрашивающий человек необычный. Он видел, что люди были бы рады поговорить с ним, но никто не делал ни малейшей попытки завязать разговор. Инициативы ждали от Волгина. А он сам никак не мог заставить себя заговорить с ними о чем-нибудь постороннем. Ложный страх поставить себя в смешное положение, показаться невежественным дикарем, не оставлял Волгина. И люди, казалось, хорошо понимали это. Каждый день он решал, что сегодня обязательно познакомится с кем-нибудь, но каждый раз возвращался домой, не выполнив этого решения. Даже с Мэри и Владиленом он говорил не обо всем. Он отводил душу только в редких беседах с Люцием по телеофу. Своего так называемого отца Волгин не стеснялся и мог говорить с ним свободно. Окружающие замечали, что характер Волгина начинает портиться. Все явственнее проступали признаки тоски по прошлому. Дмитрий сам видел это. Комфорт в доме все чаще раздражал его. Иногда ему мучительно хотелось своей рукой повернуть кран умывальника, самому открыть дверь. Он попросил Владилена вызвать механика и выключить автомат в своей спальне. Это было тотчас же исполнено, и Волгин с удовольствием убирал комнату и стелил постель. Он был бы не прочь вообще убрать все автоматы в доме, но сдерживался, не желая доставлять неудобства Мэри и Владилену. Они оба скучали в этом вынужденном безделии. Пребывание в Ленинграде становилось томительным. Они с нетерпением ждали, когда, наконец, Дмитрий решит продолжить путешествие. Они видели, что Волгин день ото дня становится все более мрачным и раздражительным, и с тревогой сообщали об этом Люцию. Но даже Люций не считал себя вправе вмешиваться в личную жизнь Волгина. Так прошли 2 недели. Сергей все еще не улетал домой. Волгин приписывал это желание быть возле него, но в действительности дело обстояло иначе. Сергей выполнял просьбу Люции, следил за здоровьем Волгина и регулярно информировал о нем как Люция, так и Иву. Внешне Волгин был совершенно здоров. Благодаря антигравитационному поясу он не чувствовал никакого утомления. Исходив за день десятки километров, он возвращался домой свежим и бодрым. Для поверхностного взгляда все обстояло благополучно. Но Сергей был не просто медиком, он был одним из лучших учеников выдающегося врача Ио. И он видел, что здоровье Волгина лишь кажущееся, и за ним таится прогрессирующая болезнь. Медицина 39 века первое и главное внимание уделяла душевному состоянию человека. Малейшее расстройство нервной системы расценивалось как признак, требующий врачебного вмешательства. А у Волгина эти признаки проявлялись все чаще. «Он должен уехать отсюда, и как можно скорее», — категорически потребовал молодой ученый при очередном разговоре с Люцием. «Вы один можете воздействовать на него». «Хорошо, попробую поговорить с ним», — ответил Люций. «Но вы не подавайте и виду, что заметили что-нибудь неладное. Пусть Дмитрий считает себя здоровым». «Физически он здоров. Ему вреден именно Ленинград, и только Ленинград. Едва он покинет его, все придет в норму». Люций был согласен с этим выводом, и он тоже разделял мнение своего ученика. С ними были согласны Мэри и Владилен. И все четверо ошибались. Причиной раздражительности и мрачного настроения Волгина был не Ленинград. На новый и незнакомый ему город он не обращал больше внимания. А Октябрьский парк ему нравился. Там все наиболее памятные места сохранились в неприкосновенности, и он с удовольствием проводил в нем время. Само по себе место, где был старый Ленинград, хотя и вызывало мысли о прошлом, не могло служить причиной сильной тоски. Причиной был портрет Иры, висевший в его комнате. Здесь была допущена большая ошибка. Чуткость изменила Люцию, по просьбе которого был написан этот портрет с бюста, стоявшего в 64-й лаборатории. Люций думал доставить радость своему сыну, но не учел, что портретом близкого человека подчеркнет и обострит одиночество Волгина в новом мире. Никто не знал, какое потрясающее впечатление произвел на Волгина неожиданный подарок, как тяжело и трудно было ему видеть портрет ежедневно. Каждый вечер Волгин долго всматривался в любимые черты. Это была Ира, но в то же время не совсем она. И различие, легко найденное Волгиным, угнетало его еще больше, чем сам портрет. Если бы она была как живая, ему было бы легче. Теперь он каждый день целиком погружался в прошлое, и настоящее становилось ему все более чуждым. Если бы Люций знал это, то постарался бы любым способом изъять портрет из комнаты Волгина, исправить допущенный промах. Но было уже поздно. Волгин ни за что на свете не согласился бы расстаться с портретом. Он привык к нему, доставлявшему и боль, и радость. Волгин решил найти художника, писавшего портрет, и попросить его изменить отдельные детали и выражение лица, которое совсем не соответствовало характеру Ирины. Она никогда не была такой, замкнувшейся в учености, строгой жрицей науки, какой изобразил ее на полотне художник. Одна из деталей особенно была неприятна Волгину. На сером платье Иры блестела золотая звезда героя. «Неужели они не могли узнать подробности ее жизни?» — думал он с досадой. «Ведь она никогда не носила звезды. Она была награждена посмертно. Звезда на груди Ирины совершенно такая же, какую носил постоянно сам Волгин, подчеркивала разницу между ними. Она умерла, погибла, не зная, что удостоена высочайшей награды. А он живет, и весь мир чтит его, как героя былых времен. Она умерла, а он жив». Эта мысль постепенно становилась невыносимой для Волгина. Своим поступком, вызванным самыми добрыми чувствами, Люций достиг того, чего и он, и Ио боялись больше всего, разбудил в Волгине почти заглохшие воспоминания о прошлом. Но Люций даже не подозревал об этом. Однажды, когда, соскучившись, Волгин вызвал его к Телиофу, Люций как бы, между прочим, спросил его, думает ли он когда-нибудь продолжать путь. Вопрос был задан в шутливом тоне, и Волгин не заметил ничего необычного в этом вопросе. «Да», — ответил он, — «на днях я думаю перелететь в Москву. Мне трудно расстаться с Ленинградом». «Тебе тяжело в нем?» «Нет, не тяжелее, чем будет в любом другом месте. Мне хорошо было в доме Мунце. Там я был иногда даже счастлив». Люций пытливо посмотрел на сына. Ты хочешь сказать, что чувствуешь себя несчастным? Нет, но очень одиноким. Мне не хватает товарища, хорошо понимающего меня, спутника. Такого, который мог бы понять и разделить мои чувства. Мэри и Владилен — чудесные люди, я их очень люблю, но они не всегда способны понять меня. Ведь они так безмерно моложе. Все любят, все заботятся, все окружают меня вниманием. А когда все кругом друзья, настоящего друга нет. Ты знаешь, иногда меня раздражает внимательное ко мне отношение. — Ты соблюдаешь предписанный мною режим? — неожиданно спросил Люций. — Делаешь волновое облучение? — Опасаешься, что у меня нервы не в порядке? Да, я выполняю все очень аккуратно. Это может подтвердить Владилен. Последние слова Волгин сказал машинально. Он знал, что Люцию в голову не придет усомниться в его словах. — Советую тебе уехать из Ленинграда. Незаметно для тебя родные места влияют на твое настроение. — Не думаю. Но я уеду, и очень скоро. И он сказал на следующее утро Мэри и Владилену, что пора отправляться дальше. Молодые люди обрадовались. — Когда же мы улетаем? — спросила Мэри. — Завтра, — внезапно решился Волгин. — Сегодня я в последний раз летаю в парк и в Москву. Не бойтесь, я нигде не буду задерживаться больше столь долго. — Мы не торопимся, — сказал Владилен. «Задерживайся где хочешь и насколько хочешь». В случайном разговоре Волгин как-то сказал Мэри, что звезда на груди Ирины раздражает его, и объяснил, почему. И вот сегодня он не увидел на портрете звезды. Она была закрашена и с таким искусством, что нельзя было заметить ни малейшего следа от нее. «Кто это сделал?» — спросил Волгин. «Я», — ответила Мэри. «А что, разве так плохо?» «Наоборот, очень хорошо. Значит, ты художница?» — Ничуть. Я училась рисованию, как все, но не обладаю способностями. Несомненно, она говорила правду, но работа была выполнена с большим мастерством. Складки платья выглядели нетронутыми. Чувствовалась талантливая рука. Ответ Мэри заставил Волгина задуматься. Она говорила искренне, в этом не было никакого сомнения. И с точки зрения современных людей она действительно не обладала художественными способностями. Но был случай, когда Волгин попросил Владилена исполнить обещание и спеть. Молодой астроном тотчас же согласился, и вдвоем с Мэри они исполнили сцену из старой, написанной через 1000 лет после смерти Волгина, оперы. Сила и красота голоса Владилена не удивили Волгина. Он заранее знал, что услышит одного из лучших певцов века. Но Мэри... Она пела так, что в любом театре 20 века могла быть выдающейся примадонной. Вместе с тем она считала, что у нее нет и не было вокальных способностей. Значит, так рисовать и петь могли все. Это стало нормой для человека. Волгин вспомнил рисунки древних египтян. Они выглядели работой детей. Но их рисовали не дети, а художники Древнего Египта, особо одаренные люди. То, что во втором и третьем тысячелетии дохристианской эры называлось талантом, стало нормой для 20 века. Так получилось и теперь. Подход к понятию «талант» изменился. Способности человека совершенствовались вместе с его общим развитием. Такого голоса, каким обладал Владилен, вообще не могло быть прежде. А Мэри казалась всем самой обыкновенной женщиной, умеющей петь. И только. Волгин вспомнил детскую книгу о технике, которую он так и не смог одолеть. Это было явление того же порядка. Непосильная ему книга для современных детей, безусловно, была легко читаемой. В противном случае она не была бы написана для них. «А смогу ли я их догнать?» — с тревогой подумал Волгин. «Что, если передо мной все-таки не мост, а непроходимая пропасть?» В тот день он так и не вернулся к вечеру из Октябрьского парка. Всю ночь он бродил по аллеям, любуясь наиболее памятными ему зданиями при свете луны. Обеспокоенная Мэри связалась с ним по телеофу, но, узнав причину опоздания, как всегда, не возразила ни слова. Уже под утро Волгину захотелось в последний раз прокатиться по Неве. Поднявшись по реке до здания Смольного, он повернул назад и направил орелет к Финскому заливу. «Надо посмотреть на Кронштадт», — решил он. «Ведь я еще не видел, что стало с ним». С этим островом у Волгина были связаны воспоминания первых месяцев Великой Отечественной войны. Там он начал свою военную службу, там окончил снайперскую школу, оттуда ушел на сухопутный фронт. Орелет плавно и быстро пошел вперед. До Кронштадта было минут 15 пути. Волгин поудобнее устроился в мягком кресле. Равномерный шум рассекаемой волны действовал усыпляюще. И утомленный бессонной ночью, Волгин незаметно заснул. Он открыл глаза, когда уже наступил день. Кругом не видно было никаких признаков берега. Волгин находился в открытом море.